станции без какого-либо изменения в их нынешнем оборудовании. Например, с ее помощью находящийся в данный момент телефонный абонент может позвонить и поговорить с другим абонентом в любой части Земли. Недорогая телефонная трубка по величине не больше наручных часов позволит ему слушать повсюду, на суше и на море, речевое сообщение или исполняемую музыку из какого-либо другого места, как бы далеко оно ни находилось. Эти примеры приводятся только для того, чтобы дать представление о возможностях данного замечательного научного достижения, которое устраняет расстояние как помеху и делает Землю, этот превосходный естественный проводник, пригодной для осуществления всех бесчисленных целей, на которые человеческую изобретательность подвигла проводная связь. Из вышесказанного следует один далеко идущий результат, и состоит он в том, что любое устройство, управляемое посредством одного или нескольких проводов, понятно, что на ограниченном расстоянии, может приводиться в действие без проводов с такой же легкостью и точностью, и при этом на таких расстояниях, для которых не существует других ограничений, нежели те, что налагают физические размеры земного шара. Таким образом, благодаря этому идеальному методу передачи сигналов откроются не только совершенно новые области для коммерческой эксплуатации, но в значительной мере будут расширены старые. Всемирная система основывается на применении следующих изобретений и открытий. Первое. Трансформатор Теслы. Этот прибор играет такую же революционную роль в генерировании электрических колебаний, какую сыграл порох в истории войн. С помощью такого рода аппарата его изобретатель получал токи, во много раз превосходящие по силе те, что когда-либо были достигнуты обычным путем, а также разряды длиной более 100 футов. Второе. Усиливающий преобразователь. Это лучшее изобретение Теслы. Особый трансформатор, специально сконструированный таким образом, чтобы производить нужное возбуждение Земли, роль которой в передаче электрической энергии та же, что и у телескопа в астрономических наблюдениях. Используя этот удивительный прибор, автор уже получил электрические токи большего напряжения, чем молнии, и послал вокруг Земли ток, достаточный для того, чтобы зажечь более 200 ламп накаливания. Третье. Беспроводная система Теслы. Эта система содержит ряд усовершенствований и является единственным известным способом экономичной беспроводной передачи сигналов на большие расстояния. Тщательные проверки и замеры радиоволн от экспериментальной станции большой мощности, возведенной изобретателем в Колорадо, показали, что сигналы любой интенсивности можно передавать прямо сквозь земной шар, если это необходимо, с потерей, не превышающей нескольких процентов. Четвертое. Способ индивидуализации настройки. Это изобретение Теслы имеет такое же отношение к примитивной настройке, как изысканный язык к нечленораздельной речи. Оно делает возможным передачу сигналов или сообщений совершенно секретно, эксклюзивно как в режиме передачи, так и в режиме приема, то есть не смешивающихся и не смешиваемых с другими сигналами. Каждый сигнал подобен человеку с несомненной индивидуальностью, и практически нет предела количеству станций или приборов, которыми можно управлять без малейших взаимных помех. Пятое. Земные стоячие волны. Если объяснить популярно, это поразительное открытие означает, что Земля реагирует на электрические колебания определенной частоты, точно так же, как камертон на звук определенной высоты. Эти специфические электрические колебания способны сильно возбудить земной шар, могут найти бесконечное количество применений огромной важности в коммерческой и во многих других областях. Первая энергическая установка всемирной системы может быть введена в действие за 9 месяцев. На этой электростанции можно будет получать электрическую энергию мощностью до 10 миллионов лошадиных сил. Она рассчитана на не требующие обязательных в таких случаях дополнительных затрат, обслуживание максимально возможного количества технических достижений. Можно упомянуть следующие из них. Первое. Всемирное объединение существующих телеграфных коммутаторов или служб. Второе. Создание секретной и помехоустойчивой телеграфной службы при правительстве. Третье. Всемирное объединение всех существующих в мире телефонных коммутаторов или служб. Четвертое. Распространение по всему миру главных новостей по телеграфу или телефону, наряду с прессой. Пятое. Создание такой же всемирной системы передачи информации только для личного пользования. Шестое. Объединение всех телеграфных биржевых аппаратов, передающих котировки ценных бумаг и управление ими. Седьмое. Создание отдельной всемирной системы по распространению музыки и так далее.